Последний месседж оказался очень странным. Кто-то прерывисто дышал в трубку и доносился отчетливо автомобильный гул. Звонили с улицы. Потом раздались гудки. Михаил Дмитриевич взглянул на зеленый дисплейчик и обнаружил, что звонок был сделан уже сегодня, минут 10 назад, когда он поднимался в лифте. Озадаченный Свирельников еще раз прослушал последнюю запись, но дополнительно ничего, кроме скрипучей милицейской сирены, звучавшей в отдаленном машинном гуле, не уловил. Поначалу он хотел сразу же набрать Алипанова и рассказать обо всех этих нехорошестях, но решил дождаться Фитюгина, а потом уже звонить. Чтобы успокоиться и отогнать мысли о подозрительном «Жигуленке», Михаил Дмитриевич несколько раз прошелся по комнате, задержался возле тележки бара, повертел в руках черного Джонни Уокера и даже заранее ощутил во рту теплую, освобождающую алкогольную горечь. Но сегодня с утра пить было нельзя. Он нехотя вернул бутылку на тележку и включил телевизор. Шла шутейная утренняя передача «Вставай, страна огромная», которую вела развязная дама с фиолетовыми волосами, похожая на Карлсона без пропеллера. Звали ее Ирма. Она сообщила, что сегодня, 11 сентября, по православному календарю, день Иоанна Предтечи, и принялась бойко рассказывать о том, как Соломея в обмен на сексапильный танец выпросила у Ирода голову крестителя. «А теперь у меня вопрос к директору Института библейской истории, действительному члену АГУ, Академии гуманитарного универсализма, господину Коллибину». Ведущая на вращающемся кресле резко повернулась к гостю. «Кирилл Семенович, так можно ли утверждать, что именно Соломея заказала Иоанна Предтечу?» Изнуренное знание морщинистое лицо академика потемнело в мыслительном усилии. И он медленно, как бы размышляя вслух, заговорил. «Видите ли, Ирмочка, формально да, так как именно Соломея, падчерица и одновременно племянница Ирода Антипы, потребовала от него. Хочу, чтобы ты мне дал теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. И царю, прилюдно поклявшемуся выполнить любую ее просьбу, ничего не оставалось, как послать палачей в темницу. Однако мы должны помнить, что, услышав обещание царя, Соломея выбежала из залы, чтобы, так сказать, проконсультироваться со своей матерью Иродиадой, которая и приказала дочери: проси голову крестителя». «Ага!» — радостно воскликнула фиолетовая ведущая, начавшая уже тосковать и ерзать от всех этих подробностей. «Значит, предтечу заказала Иродиада». «Понимаете ли, Ирмочка, формально мы можем это предположить», — кивнул универсальный академик. «Действительно, Иоанн Креститель решительно осуждал брак царя с Иродиадой, потому что ее первый муж был еще жив. Да и собственная жена царя тоже была жива, но убежала от него к своему отцу. Поэтому царица питала к Иоанну далеко не дружественные чувства. Как же у них там все запущено?» Кокетливо хохотнула Ирма. «Что ж, давайте перейдем...» «Разрешите закончить мысль», — попросил Коллибин. «Покороче. Иосиф Флавий сообщает, что царь заключил Иоанна в тюрьму, боясь, как бы страстные проповеди не спровоцировали народные волнения. Поэтому мы не можем исключить, что коварный Ирод Антипа, зная ненависть своей жены к крестителю, сознательно пообещал падчерице выполнить любую ее просьбу, предвидя, какова будет эта просьба. Таким образом, ему удалось откровенное политическое убийство замаскировать под месть оскорбленной женщины. Это был тонкий расчет». «Совершенно с вами согласна», — перебила ведущая. «Брак по расчету может оказаться счастливым только в том случае, если расчет был верным. Итак, академик Коллибин считает, что крестителя заказал царь Ирод, а теперь...» «Ирмочка, мы еще не рассмотрели с вами возможный след Синедриона в этом деле. Ведь поначалу Ирод весьма сочувственно прислушивался к советам Иоанна. Однако креститель, как сказано в Евангелии, все положил к ногам Иисуса Мессии, которому должно было расти, а ему и Иоанну умоляться. А это не могло не вызвать озабоченности влиятельного священничества, которое...» «Кирилл Семенович!» Ненавидяще улыбаясь, оборвала его фиолетовая ведущая. Надеюсь, вы еще не раз придете к нам в студию, и мы, конечно, расскажем телезрителям и про кровавый след Синедриона,